Мы все ослепли. Все. Все. Теперь хозяин дома, бывший муж Рюи, спрашивал, неужели в самом деле ни один из государственных деятелей не видел прямой связи между упадком Стамбула и успехами кино. Он спрашивал, случайность ли то, что в нашей стране публичные дома и кинотеатры открывались на одних и тех же улицах. И еще спрашивал, почему кинотеатры темные, такие темные, всегда темные. Здесь, в этом доме, 10 лет назад они с Рюей и Ханым, под вымышленными именами, с фальшивыми паспортами, с энтузиазмом работали ради идеи, в которую верили. Они получали воззвание из страны, где никогда не бывали, написанное на чужом языке той страны. Они делали перевод на наш язык, стараясь, чтобы он был максимально точным. Они получали политические задания от людей, которых никогда не видели, излагали их на новом языке, печатали на машинке и размножали, чтобы распространить среди людей, которых они тоже никогда не видели. На самом деле они просто хотели стать другими. Как радовались они, когда узнавали, что какой-нибудь новый знакомый принял их вымышленные имена за настоящие. Иногда они, забыв про усталость после целого дня работы на фабрике батареек, про статьи, которые надо было писать, про готовые воззвания, которые надо было связывать в пачки, подолгу рассматривали свои новые паспорта. Им так нравилось говорить с юношеским волнением «я изменился». Так нравилось говорить «я стал совсем другим», что они специально подводили разговоры к тому, чтобы дать возможность друг другу произносить эти слова. Благодаря новым паспортам они увидели в мире смысл, которого не могли видеть и раньше. Мир становился совершенно новой энциклопедией, и ее можно было читать сначала и до конца. По мере чтения изменялась энциклопедия, изменялись и они. Прочитав ее сначала до конца, они начинали читать мир энциклопедию снова, с первого тома, и были просто без ума от радости, что у них есть новые паспорта. В тот момент, когда хозяин дома явно потерялся в потоке своих слов, как в энциклопедии, о которой он говорил, Галип обратил внимание на выпуски «Хранилища знаний», издаваемые какой-то газетой, лежавшие на одной из буфетных полок. Теперь он понимает, что они сами создали этот порочный круг в поисках утешения, невозможность стать другим, совсем другим, а потом вернуться к счастью своего первоначального состояния, считать так беспочвенный оптимизм. На середине своего пути они поняли, что сбились с дороги среди знаков, которым уже не в состоянии были придавать какой-либо смысл, писем, воззваний, фотографий, лиц, пистолетов. Тогда их дом был единственным на этом пустом холме. И как-то вечером Рюя запихала свои вещи в небольшую сумку и вернулась в семью, в старый свой дом. Он казался ей более надежным. Увлекшийся монологом хозяин дома чем-то напоминал Галипу ловкого зайца из старого детского журнала. Он вскакивал с кресла, ходил взад-вперед, отчего у Галипа сонно кружилась голова, и продолжал увлеченно, их игры надо было прекратить, значит, мы должны были вернуться и начать все сначала. Галип Бей видит, что это дом типичный дом мещанина или представителя среднего класса или нашего простого человека. Старые кресла под чехлами из цветного ситца, занавески из синтетической ткани, эмалированные тарелки с орнаментом из бабочек, уродливый буфет и хранящийся в нем ликерный сервиз с сахарницей, выставляемый на стол только для гостей по праздникам, выцветший старый ковер. Все это хозяин знает и видит. Знает он и то, что его нынешняя жена не такая блестящая и образованная женщина, как Рюя. Она, как и его мать, простая, скромная, она дочь его дяди. Женщина улыбнулась сначала Галипу, Вот какая в нее тайна. А потом муж